Я полагал, что в ходе последней интерлюдии ваша, Антон, правота стала настолько очевидной, что даже и говорить-то об этом излишне. Мне очень жаль, искренне сказал я. Да при чем тут это? Это мне надо всенародно каяться. Я с ним работал 12 лет, а не вы с ним работали. Пусть он не был в моем непосредственном подчинении, все равно, сука. Как сказал бы великий русский поэт Муса Джалиль, добавил я. Он фыркнул. Связь была превосходной. Я даже услышал, как он закуривает. Щелканье зажигалки, затяжка, потом затяжной кашалотский выдох, узким дыхалом губ, собранных в гуску. В свое время я вычитал у Житинского фразу «Есть ли за границей иностранцы?» Ее можно инвертировать «Есть ли в России русские?» «И Достоевский с Шульгиным были евреи», — сообщил я. Он опять фыркнул. «Все-таки вы типичный интеллигент, Антон. Только бы повитийствовать да поглумиться. Вы объект-то не потеряли?» «Нет, он вошел в дом». «Будем ждать?» «Непременно». Я-то чувствовал, что он поднимается в квартиру буквально на 5 минут. Что-то взять. Такое небольшое, прямоугольное, шероховатое и светлое. Чем чертить? Да, мелок. Именно этим мелком, сиреневым, надо чертить, когда сос. Посылать знаки «Спасите». «Не мерзнете?» — словно отец родной вдруг спросил Бероев. «Стакан с вас», — ответил я. «Заметано. Как объект? Не появился?» Я чуть не ляпнул в ответ. «Вот-вот появится, уже обратно на лестницу вышел». При том, что стоял снаружи, на противоположной стороне улицы, и наискось, метров за 100. Что бы подумал Бероев, даже гадать не хочу, если бы он увидел, как далеко я от него стою. «Нет пока». «Может, мы все-таки ошибаемся?» — спросил Бероев с надеждой. «Может быть», — уклончиво ответил я. «Мне правда было жаль Бероева». «Вышел, озирается, идет налево». Объект шел метрах в 80 впереди, и я держался за ним, как пристегнутый, ни ближе и ни дальше. Дальше я его перестал бы слышать. Я и так уже выбивался из сил. Далековато. И вдобавок кругом толпа, круговерть эмоций и какофония. Ближе было опасно. Он профессионал, а я нет. 10 минут, 15. Долго я в таком режиме не протяну. Либо пожалею себя, перестану тужиться и тут же потеряю его, либо в обморок свалюсь, прямо в грязь. Скажут, еще один пьяный. Нет, не пахнет. Ну, значит, ширнутый. Грузи его. Объект шел к какому-то определенному месту, к некоему предмету. Я еще не мог понять точно, что за предмет. Длинный и твердый. На него он хотел опереться и поправить как бы развязавшийся шнурок. Тоже свежая мысль. Наверняка войдет в сокровищницу разведок мира. Дальше я пока не чувствовал. А вот почему он шел именно к этому определенному предмету, почему именно там следовало подать этот пресловутый знак? Нет, не будем торопить события. Вот, вот уже. Столб, обыкновенный столб с фонарем и проводами. Так, прислонились, боком, спиной, ладонью, шнурок, понятно, чирк. Прямо под задницей, никто не видел. Пошел дальше. «Есть», — сказал я. «Что?» «Погодите-ка, дойду сейчас, удостоверюсь». «Ну, конечно. Я поравнялся со столбом. Как мычание, опять как мычание. Третий столб направо от парфюма Риччи. Подруливайте. А я дальше пошел». «Что там?» У Бероева от охотничьего азарта срывался голос. На уровне чуть выше колена появилась горизонтальная черта. Объект оперся на столб и, поправляя шнурок, мазнул сиреневым мелком. Сиреневым мелком. Дети, понимаете ли, балуются. «Сигнал!» — застонал Бероев. Сигнал кому? Зачем? Знать бы.